Глава 6. Труп не играет в хоккей. В номере Воронина прозвучал звонок. Он снял трубку и рявкнул недовольным резким голосом, так не похожим на его обычный бархатный баритон. «Да, Воронин?» Раскатывая букву «Р», спросили из трубки. «Что там у тебя?» «Все в порядке, Иван Всеволодович», почтительно ответил Воронин, машинально вытягиваясь. «Завтра хотим отправить его в Задольск». «Что он говорит?» «На все согласился. Одно условие. Он хочет остаться в России до конца серии. А если Кристалл выиграет, в чем он мало сомневается, то до конца розыгрыша кубка. Пусть будет так. Его мать приехала? Ждем к вечеру. Возможно, я приеду к вам лично. Так что смотри, Ворон, чтобы без фокусов». Воронин тревожно покачал головой. «Мне только что сообщили, что Смолинцев пришел в себя. Что делать?» «Очень жаль», — ответил неизвестный. «Придется его убрать. Полежал бы он в коме с месяц, был бы жив. А так?» «Ясно. Но его охраняют. Я же сказал, убрать. Нагиева после выполнения ликвидировать. Это из-за него заварилась каша со Смолинцевым». «Понял», — ответил Воронин. И в трубке послышались короткие гудки. Его собеседник дал отбой. «Вот такие дела, Сережа», — сказала я. «Бедный Савичев действительно угодил под Задольских». «Как обидно», — сказал Суворов, неистово вруливаясь в очередной поворот. «Из-за этого чурки ты едва не влипла. А если бы я въехал в бок его джипу?» «Игра стоила свеч», — сказала я. «Мы почти выяснили, кто исполнитель этого похищения, отягощенного двойным убийством». «Или тройным», — поправил Сергей. «Не забывай про Костечкина. Вот ты сказала, понятно, кто исполнитель. Но это тоже, как говорится, час от часу не легче. Кто-то из Задольских?» «Ну, скорее всего, это и делали Нагиев, Башков и их подручные, а заказывал Воронин. Но что же они хотят сделать с Савичевым? Уж верно не убить, коль везут его в Подмосковье». Искомый дом оказался внушительным двухподъездным десятиэтажным строением не меньше, чем на 80-100 квартир, и определить, в которой из них находится Савичев, не представлялось возможным, по крайней мере, в светлое время суток. «Они должны подъехать сегодня, чтобы забрать его и увезти в Задольск», — сказала я. «В любом случае, нам имеет смысл постоять здесь и подождать». «Они узнают мою машину», — заметил Суворов. «Да уж, ее трудно не узнать», — согласилась я и открыла дверь копейки. Отчего у нее отвалилась пепельница и перекосилась ручка для манипулирования стеклом. «Ты куда?» – спросил Суворов. «Позвонить твоему отцу. Думаю, он без труда сумеет нам помочь». «А, ну да». Я позвонила из телефона автомата. «Я слушаю», – прозвучал в трубке спокойный голос Суворова-старшего. «Александр Иванович, с вами говорит Иванова. Я примерно обнаружила местонахождение Савичева. Мне нужна ваша помощь». «Да-да, говорите», – взволнованно откликнулся он. «Пришлите к дому номер 16 по улице Пушкина машину, желательно с тонированными стеклами и обязательно с телефоном. Мы с Сергеем сидим в его 01, но она известна похитителям и очень неудобна для ведения наблюдения». «С Сергеем? С моим сыном, что ли?» «Ну да. Побыстрее, прошу вас». «Хорошо, хорошо. Пушкина 16, вы говорите?» «Да. И неплохо бы выяснить, какие квартиры в нем уже заселены». «Мой человек привезет вам готовый список», – немедленно ответил он. «Узнать это не так сложно. Я думаю, перечень потенциальных жильцов, купивших квартиры, не помешает». «Что вы? А откуда такая информация?» – спросил он. И я уловила в его голосе нотку недоверия. «Мне сообщила эта подруга Савичева, Наталья. Я видела ее. Или, скорее всего, ее. В номере Братиславы, в котором поселился Воронин». «Вы и там успели побывать?» «Должна же я отрабатывать деньги, которые вы мне платите. И еще, мне нужна фотография Натальи Башковой, чтобы я могла удостовериться, что она и та девушка в гостиничном номере одно и то же лицо». «Да, кстати», — Суворов-старший кашлянул и как-то нехотя сообщил. «Только что звонили из больницы и сказали, что Смолинцев пришел в сознание». Они шли втроем. Первым по коридору осторожно выступал Олег Башков. Вторым двигался Нагиев. втянув голову в широченные плечи и хищно раздувая ноздри. Замыкал шествие здоровенный парень по кличке Есип. «Вы кому, молодые люди?» – спросила женщина в белом халате на входе в реанимационное отделение. «Мы хотели бы повидать Максима Смолинцева», – ответил Олег, поглаживая наклеенные для маскировки усы. «Мы из Кристалла, его товарищи по команде». «Нельзя», – ответила санитарка. «Он только что пришел в себя и готовится давать показания следователю». «Ты че, мамаша?» – грубо влез Есип. «У нас времени в обрез. Завтра матч, а ты тут кипиш разводишь. Так не годится». «Ах, вот как!» Из-за поворота показались двое одетых в бронежилеты ОМОНовцев с автоматами Калашникова на шее. «Что нужно?» – спросил один из них. «Мы хотим повидать нашего друга, а эта женщина не хочет нас пускать. Я, конечно, понимаю, что нельзя нарушать режим, но и вы поймите нас. У нас завтра важная игра, а повидать перед ней нашего капитана...» «Вы игроки Кристалла?» – довольно бесцеремонно перебил его ОМОНовец. «Я же сказал», – ответил Олег. «И этот тоже?» произнес ОМОНовец, указывая на Нагиева, хмуро косящегося на стражей порядка из-под насупленных густых бровей. «Что-то не припомню я хоккеистов кавказской национальности. Да и рожа бандитская». «Я массажист, Лёш!» — ответил Тахир. «Могу показать документ!» «Ну-ну, валяй!» Нагиев полез в карман. ОМОНовец настороженно положил руку на автомат. В ту же секунду глухо хлопнул выстрел. И охранник упал на одно колено, а потом ничком повалился на пол. Пуля разнесла ему коленную чашечку. Нагиев стрелял через одежду. Есип выхватил пистолет и выстрелил во второго ОМОНовца, но попал в бронежилет, а очередь прошила грудь воронинского бандита. В тот же миг упал и второй ОМОНовец. Пуля, пущенная Башковым, размозжила ему голову. «Отказли!» – проревел Нагиев и выстрелил сначала в конвульсивно дергающегося от нестерпимой боли в ноге ОМОНовца, а затем в Есипа, который бился в агонии. Тахир милосердно прекратил его мучения. «Где Смолинцев?» – рявкнул на санитарку Олег. «Веди, старая, блядь, пока не пришел». Та затряслась от ужаса, жуя посеревшие губы, и засеменила на полусогнутых ногах по коридору. «Стой здесь!» – приказал Тахиру Башков и широко зашагал вслед за бегущей санитаркой. Надвинув до глаз черную вязаную шапочку, он влетел в палату и тут же увидел Смолинцева. Возле него хлопотала молоденькая медсестра. «Не бойтесь!» – почему-то пролепетала женщина, которая привела сюда Олега. На него уставились большие синие глаза на совсем белом юном лице. Олег два раза выстрелил в Смолинцева. Натолкнулся взглядом на безумные прекрасные глаза молоденькой девочки в белом халате и, повернувшись на каблуках, вышел из палаты. «Сэх порешел?» – спросил у него Тахир, весело сверкая белозубой улыбкой. Башков хмуро посмотрел на него, переложил пистолет в левую руку и произнес. «Нет, еще не всех». «А кто остался, Слюш?» «Ты», – холодно ответил Олег и выстрелил прямо в улыбающееся лицо кавказца, не успевшего даже испугаться. Он прошел пустынным коридором и, наконец, достиг вестибюля. «Ну вот и все», — пробормотал он. «Труп не играет в хоккей». Он вышел на улицу, сел в машину, где отклеил усы, снял парик и смыл грим. После этого набрал номер. «Вадим Николаевич?» «Да, это Башков». Все сделано. Через 15 минут после того, как я позвонила Суворову-старшему, к дому подъехал серебристый 300-й Мерседес. Из него вышли Климов и с ним маленький толстый человечек в очках. «Мякшев!» — воскликнула я вне себя от изумления. «А меня погислал к вам Александр Иванович!» «Валера, откуда взялся этот недобитый папарацци-самоучка?» – спросила я у Климова, нервно отводя протянутые ко мне ручонки бравого шелкопера и отмахиваясь от атмосферного фронта перегара, который принес с собой этот циклон в виде господина Мякшева. «Просто он работает в пресс-центре нашего клуба», – виновато ответил Климов. «Впрочем, скоро ты от него избавишься. Александр Иванович велел получить в мэрии списки жильцов этого дома или где там нужно было их. Одним словом, сейчас эта парочка садится в драндулет Серого и уезжает во свояси. Так сказал Александр Иванович. «Ах, вот как!» – заорал Мякшев, размахивая верхними конечностями. «Не поглафим!» «Милый, не вынуждай меня применять силу!» – злобно сказал Климов. Что и говорить, обращение было сомнительным, зато выдержано в надлежащем, угрожающем и агрессивном тоне. Тот вздохнул и покорно поплелся к автоэкипажу Суворова-младшего. Чудо техники задребезжало, зачавкало и, гремя бампером, уехало. «Где фотография Наташи?» – с живостью спросила я. «Вот». Он подал мне фотографию, на которой я увидела Климова и Савичева с очень красивой стройной девушкой. Она не была похожа на ту, что я видела в гостиничном номере. Но, тем не менее, это была она. Я рассматривала фотографию минуты три, крутя ее так и этак. В этот момент зазвонил телефон. «Я слушаю», — сказал Климов. По мере того, как он слушал, лицо его все более темнело. Наконец он бросил трубку и повернулся ко мне. «Только что в больнице убит Макс Смоленцев».